Глава 18. Мы ехали довольно быстро, но в пределах допустимого, прекрасно сознавая, что с таким грузом в багажнике мы должны застраховать себя от всяких неожиданностей. Мы прибыли в Хьюстон около часа. «Я подвезу вас к отелю», — сказал я. «Снимите номер и сразу же поезжайте на такси в банк, заберите там деньги, возвращайтесь в отель и ждите моего звонка. Я остановлюсь в отеле «Магла». Вернусь около полуночи безопасного груза, и вам не надо будет больше беспокоиться. Когда мы встретимся, я отдам вам кассету, и все дело будет улажено». «Как все просто, не правда ли?» — холодно проговорила она. «Конечно. Просто, как белый день», — ответил я. Мы остановились у отеля. Двое мальчиков-носильщиков сразу же подхватили ее багаж. Через минуту я отъехал от отеля и направился в сторону Галвестона. Я купил в магазине лопату и сунул ее в машину. Несколько часов до наступления темноты я провел в баре, потягивая виски. Когда стемнело, поехал по дороге, ведущей к пляжу, и проехал много километров, прежде чем оказался совершенно один среди песчаных дюн. Отведя машину подальше от дороги, я пошел пешком по песку, наконец облюбовал подходящее местечко и принялся за работу. Чтобы вырыть яму достаточного размера, мне пришлось трудиться более часа. За это время по шоссе проехало несколько машин, но водители не могли меня видеть. Закончив работу, я закурил сигарету и стал ждать момента, когда на шоссе будет совсем пусто. Потом открыл багажник, вытащил труп, столкнул в яму, бросил туда же подушку и одежду, запачканную кровью, наручники, и засыпал все песком. После этого я включил фары, посмотреть, как все получилось, и остался доволен своей работой. Может пройти целый год, прежде чем кто-нибудь остановится в этом богом забытом местечке. А от Телланда к этому времени вообще ничего не останется. Я направился обратно в город, проехав 2-3 километра, остановился и отбросил лопату в кусты. Когда показались огни Хьюстона, было уже далеко за полночь. Я настолько устал, что у меня кружилась голова, к тому же мне страшно хотелось есть и пить. Остановившись у первого ресторанчика, я попросил дать мне стакан апельсинового сока. Невдалеке от ресторана был телефон-автомат. Мне невыносимо захотелось услышать голос Джулии, узнать, что деньги уже у нее и что она меня ждет. Ведь можно прямо сейчас поехать в отель, забрать деньги, а потом на такси отправиться в аэропорт и улететь на восток. Единственное, чего мне сейчас хотелось, поскорее очутиться в самолете с деньгами в руках. Я зашел в кабину телефона-автомата и набрал номер отеля Карсона. В кабине, несмотря на работающий вентилятор, было очень душно. «Соедините меня, пожалуйста, с миссис Кеннон», — попросил я телефонистку. «Одну минутку, сэр». Я слышал, как телефонистка звонила в ее номер. Никакого ответа. «Сожалею, сэр, но миссис Кеннон не отвечает. Вероятно, уже спит. Может быть, позвоните еще?» «Да, пожалуй. У меня очень срочное дело». Телефонистка позвонила еще. Никакого ответа. Я забеспокоился. Что, черт возьми, она еще замышляет? И куда могла подеваться в такой поздний час? «По всей вероятности, ее нет дома», — сказала телефонистка. «Подождите еще минутку. Я справлюсь в холле или в ресторане». «Нет, не надо», — ответил я. «Лучше я позвоню ей попозже». «Но ведь это пустяки. Мы часто ищем так наших посетителей, и вам нужно подождать всего лишь одну минуту». «Нет-нет, я позвоню попозже», — ответил я, собираясь положить трубку. «Может, ей что-нибудь передать?» — спросила телефонистка. «Может, вы оставите свой номер телефона? Я могу еще раз позвонить в ее номер, если вы не возражаете. Очень может быть, что она приняла на ночь снотворное и теперь крепко спит». Я повесил трубку и вышел из автомата. «Приняла снотворное? От нее всего можно было ожидать. Я, правда, выбросил все ее пилюли, но кто знает, может быть, у нее были еще?» Я заплатил за телефонный разговор и уехал. Улицы были почти безлюдны. Далеко позади послышался вой полицейской сирены. Я доехал до отеля Карсона, поставил машину в один из боксов гаража и отправился в отель Магла. Меня мучило беспокойство. «О, Боже, только бы ничего не случилось», — подумал я. «Возможно, она просто куда-нибудь вышла, и когда я позвоню ей из своего отеля, она уже окажется на месте». И все же я не мог избавиться от мысли, что она уже лежит у себя в номере посреди рассыпавшихся банкнот, погрузившись в глубокий сон, от которого не пробуждаются. Я тряхнул головой, отгоняя эти мысли, но они не уходили. Маленький холл отеля Магла был пуст, только старик-дежурный сидел за своим столом. Я заполнил бланк. Он поднес его ближе к лампе и прочитал мое имя. «Мистер Харлан», — сказал он, — «подождите минуту, для вас есть кое-что». Он взял с полки блокнот и некоторое время листал его, причем делал это так медленно, что я думал, что у меня вообще кончится терпение. «Ну так что же?» — спросил я наконец. «Да-да, вам звонила какая-то дама. Своего имени она не назвала, но просила передать вам, что вернется поздно, и позвонит сразу же, как вернется». «Спасибо», — сказал я, вздохнув с облегчением. Дежурный позвонил в колокольчик, и откуда-то появился негр. Я дал негру на чай и, оставшись один, снял пиджак и уставился на телефон. Может быть, все-таки ей позвонить? Нет, лучше не надо, ведь она просила передать, что позвонит, как только вернется. Значит, ее еще нет. Раз она передала дежурному, что позвонит, значит, удирать не собирается, в крайнем случае, готовит какую-то пакость. Я открыл чемодан и убедился, что 8000 лежат на месте. После этого я сел, закурил, продолжая время от времени поглядывать на телефон, словно пытаясь заставить его зазвонить. Прошло 10 минут, 15, 20, и, наконец, он действительно зазвонил. Я схватил трубку. «Мистер Харлан?» «Она». Ее голос прозвучал в моих ушах, словно нежная мелодия. «Интересно, откуда она звонит?» «Да», — ответил я, — «где вы находитесь, и все ли в порядке?» «Я в одном из баров на Фанни-стрит», — ответила она. Я вытер левой рукой пот со лба. Постепенно ко мне возвращалось спокойствие. «И они у вас с собой?» «Разумеется», — спокойно ответила она. «Вместе со мной в телефонной будке». Я почувствовал, как напряглись все мои мышцы. «Отлично, значит, все в порядке. Вы хотите, чтобы я приехал к вам в отель?» «Нет, я приеду сама». «Хорошо, только поторопитесь. Надеюсь, вы трезвы?» «Конечно». Она повесила трубку. «Не на йоту здравого смысла», — проворчал я. «Болтается по барам посреди ночи, а в чемодане почти 100 000 долларов. Может, действительно немножечко свихнулась?» Я нервно заходил по комнате. Просто не мог сидеть на одном месте. Я ходил, и в памяти моей всплывали подробности всех последних событий. Да, многое мне пришлось пережить, чтобы получить эти 100 000. Мне казалось, что наш разговор с Пурвисом происходил целую вечность назад, и вот теперь, через несколько минут, деньги будут у меня в руках. Она сама мне их принесет. Я закурил сигарету, затянулся 2 раза и погасил. Потом вспомнил, что в течение 2 дней ничего не ел. Но какое это имеет значение? Мне хотелось петь, танцевать, прыгать. В дверь тихо постучали, я бросился открывать. В своем светлом платье с цветком, приколотым к плечу, она казалась еще более привлекательной. В руках у нее был портфель и сумочка, под мышкой зажата сложенная газета. «Входите, входите», — пригласил я. Я хотел забрать у нее портфель, но она опередила, небрежно бросив его на диван. Потом села в кресло перед телефонным столиком. Я забыл о ее присутствии. Бросившись к портфелю, Я дрожащими руками открыл его. О, Боже! Какое восхитительное зрелище! Деньги были в пачках. Я стал выбрасывать их на кровать. «Это приятно ласкает взгляд», — сказал я. Потом повернулся к ней. Но она смотрела не на деньги, а на меня. И во взгляде ее я уловил насмешку и презрение. «Ну как, довольна теперь?» — наконец спросила она. «Конечно, конечно». Она стряхнула пепел в пепельницу. «Итак, все закончилось хорошо? Поединок кончился в вашу пользу, и вы довольны?» «Разумеется, ведь я только к этому и стремился, и теперь это получил». «Вот именно, мой дорогой сверхчеловек, ваше упорство заслуживает всяческих комплиментов. Вам ведь пришлось изрядно потрудиться». «Угу. И вы человек чести? Мне вас больше нечего бояться?» «Конечно. Вы даже можете черкнуть мне пару слов на Рождество. Вы тоже можете звякнуть мне по телефону, если у вас появится такое желание. Телефон есть в телефонной книге. Можете написать мне, если вам хочется, хотя вряд ли вам этого хочется. Ведь для вас важны только деньги, остальное не имеет значения. Вы возьмите у кого-нибудь несколько уроков, как вести себя в обществе, и превратитесь в настоящего джентльмена. Это очень легко сделать». «Простите меня за мою жадность». Она ничего не ответила. Помолчав некоторое время, вдруг сказала: «Я не спрашиваю вас о подробностях, но это случилось в окрестностях Галвестона?» «Да. Разве это имеет какое-нибудь значение?» Она медленно покачала головой, глаза ее были по-прежнему прикованы к кончику сигареты. «Нет, конечно». «Кассета с пленкой здесь, на комоде», — сказал я. Она посмотрела на нее безразличным взглядом и не сделала ни малейшего движения, чтобы забрать ее. «Вы не хотите ее взять?» «Теперь это уже не имеет значения». «Не понимаю». «Я хочу сказать, что она уже не представляет ценности. Ее можно сравнить с мячом или шайбой. Они имеют цену, когда они в игре, а когда игра закончена, нет смысла бегать за мячом. Кроме того, за это время вы могли сделать с нее хоть 20 копий». «Вы, наверное, немного не в себе». «Без сомнения. Мне кажется, вы, мистер Харлан, не слишком уж стараетесь понять душу другого человека, не так ли?» «Бывает, но не часто». «А это не опасно в вашем ремесле?» «Не знаю. Скажите мне лучше, что заставило вас болтаться среди ночи по барам, имея при себе такие деньги? Я считал, что вы сразу вернетесь в отель». «О, Боже ты мой! После того, как вышли утренние газеты, я побоялась даже заглянуть в отель». Я удивленно посмотрел на нее. «Что?» «Газета, которую она принесла с собой, теперь лежала у нее на коленях. Она бросила ее мне». «Может быть, прочтя ее, вы кое-что поймете?» Я раскрыл газеты, и мне сразу же бросился в глаза большой портрет Джулии Кеннон, помещенный под броским заголовком «Разыскивается полицией». Глаза мои округлились от испуга, по спине пробежал неприятный холодок. Сначала я даже не мог понять текста заметки. Глаза машинально выхватывали строчки. «Разыскивается вдова. Отлично выполненное преступление, замечено в Хьюстоне. Вероятно, замешано в убийстве Пурвиса. Новое преступление». Наконец, собрав всю свою волю, я начал читать. «Бюро шерифа Люцерна Коунли доводит до сведения, что после 5 месяцев кропотливой сложной работы оно пришло к выводу, что коммерсант Говард Эль Кеннон не пал жертвой несчастного случая, а был безжалостно убит. В настоящее время разыскивается вдова убитого, миссис Джулия Кеннон, для дачи показаний, а также Дэниел Р. Телланд, владелец спортивного магазина «Валли». Оба они бесследно исчезли. Предполагается, что Телланд тоже погиб. Дело приняло неожиданный оборот, когда обнаружилось новое преступление, и стало известно, что Телланд разыскивается для дачи показаний в связи с убийством Винтона Эль Пурвиса, частного детектива и следователя страховой компании, который вел расследование причин смерти мистера Кеннона, последовавшей в марте этого года. После таинственного выстрела, услышанного ночью в районе дома Кеннонов, мистер Телланд исчез. Его машину нашли в перелеске неподалеку от этого дома. Полиция, проникнув в дом миссис Кеннон, обнаружила на полу в гараже капли крови. «Боже мой, об этом я и не подумал!» «Джулия что-то сказала. Помолчите!» — крикнул я. «Мне показалось, что голова у меня раскалывается на куски. Мне нужно прочитать, что они пишут. Не обязательно, я вам могу рассказать. Они занимаются этим делом уже 5 месяцев, а после смерти Пурвиса к делу подключилась и полиция Хьюстона. Трое опознали по фотографии Дэна. Они показали, что видели его неподалеку от квартиры Пурвиса приблизительно в то время, когда он был убит, понимаете? Они и не думали сдавать дело в архив, только сделали вид, будто закрыли дело. Сейчас они знают, что я в Хьюстоне. Из банка им наверняка сообщили, что я взяла сегодня $90 000, и они думают, что я собираюсь бежать с деньгами, поэтому они перекрыли все дороги. Меня схватят не через день, так через 2. Дайте мне все-таки дочитать. Я знаю, чего вы боитесь, но, уверяю вас, в этой заметке нет ни слова о вашей персоне. Никто не подозревает, что вы замешаны в этой игре. Я облегченно вздохнул. Все еще устроится. Полиция была у Карсона, когда я звонил ей по телефону, и телефонистка пыталась затянуть разговор, чтобы дать полиции возможность узнать, откуда я звоню. Представляю себе, что произошло бы, если б я позвонил из отеля, а не из автомата. Меня даже пот прошиб от этой мысли, но теперь они ничего не смогут поделать. Никто обо мне не знает, никто за исключением... «Никто за исключением меня, мистер Харлан», — с улыбкой проговорила Джулия. Я удивленно посмотрел на нее. Она покачала головой. «Вы не сможете меня уничтожить. Вы записались в этой гостинице под своим настоящим именем, и вам, пожалуй, не удастся вынести отсюда мой труп». «Зачем? Зачем вы пришли сюда? И что вы собираетесь делать?» Она выпустила изо рта струю дыма. «Ничего, через полчаса меня не станет. Я ведь вам уже говорила, что не смогу быть в центре внимания нездорового интереса публики». «И где же вы собираетесь?» «Разумеется, не здесь. Это было бы слишком мелодраматично». Она насмешливо посмотрела на меня. «К тому же это может доставить вам неприятности. Я пойду в другой отель и запишусь под чужим именем. Пока они доберутся до меня, я успею убежать от их власти. Но прежде чем покинуть эту землю, я успела сделать соответствующие распоряжения». «Не совсем вас понимаю. Да это и не важно. Вы никогда особенно не старались понять кого бы то ни было. А я вам уже говорила, что в вашем ремесле это опасно». Я нагнулся к ней. «Значит, вы хотите сказать, что выйдете отсюда, не сказав никому ни единого слова, а когда вас найдут, вы будете уже мертвы?» «Совершенно верно». «А дежурный внизу? Вы спрашивали у него номер моей комнаты?» «Нет. Мне сказали ваш номер, когда я звонила из бара. В холле я не задерживалась, и дежурный даже не взглянул на меня. Он принял меня за здешнюю клиентку или девицу легкого поведения». Я не спускал с нее глаз. «Значит, мне ничего не угрожает. Зачем же вы пришли сюда?» «Чтобы отдать вам деньги и попрощаться с вами». «Да, этой женщины мне никогда не понять. А какой смысл было приносить мне деньги?» «Потому что я вам их обещала. Да и что мне с ними делать? Я получила их по чеку еще до того, как узнала, что меня разыскивает полиция. Я в ловушке, и у меня нет выхода». Я покачал головой. «Необъяснимо, но факт. У меня были деньги, и как только она уйдет, я волен идти, куда захочу, не опасаясь, что меня задержат». «Откровенно говоря, — продолжала она, — сегодня вечером я предложила эти деньги одной старой даме, моей хорошей знакомой, но она отказалась от них. Сказала, что жить ей осталось недолго, и деньги в ее глазах не представляют никакой ценности. Еще одна ненормальная правда. После этого мне не оставалось ничего другого, как принести их вам». Я вздохнул. «Спасибо, большое спасибо». «Не за что, мистер Харлан», — с улыбкой сказала она, — «деньги ваши, и вы вольны делать с ними все, что захотите. Я так и знала, что вы будете рады этому». Глава 19. Я взглянул на часы. Без сомнения, я могу улететь на одном из ближайших самолетов. «Ну что ж, не буду вас больше задерживать, и, может быть, лучше, если вы вообще исчезнете из города, ведь вы не хотите, чтобы они захватили вас живой». «И тем более в вашем номере», — с улыбкой проговорила она. «Я все время спрашивала себя, рискнете ли вы это сказать». «Вы уже успели хорошо изучить меня». «Да, это так на вас похоже, мистер Харлан». Она взяла сумочку. «Да, еще одно». «Что?» «Нам надо попрощаться», — спокойно ответила она. «Да, конечно. Ну что ж, в таком случае прощайте». Она задумчиво посмотрела на меня. «Прощание содержит завещание». «Что?» «Я постаралась оставить вам кое-что». Я бросил взгляд на деньги. «Нет-нет, это не деньги. С деньгами вы вольны делать все, что угодно. Завещание касается непосредственно вас. А деньги... Что ж, можно даже сказать, что вы их заработали. Во всяком случае, потрудились вы немало». Она не выпускала из рук сумочки. Я бросился к ней и вырвал сумочку из рук. «У меня нет оружия», — сказала она. «Тогда я все понял. Она потеряла рассудок, сошла с ума». «Какое же завещание вы оставляете мне?» — спросил я. «Только несколько пожеланий, мистер Харлан». Она снова улыбнулась. «Да, она определенно сошла с ума, я был прав». «Вы очень толстокожий, мистер Харлан. У вас иммунитет к волнениям и переживаниям, поэтому я сделала кое-что, что заставит вас все время находиться в большом напряжении и, кроме свойственной вам жадности, не расставаться всю жизнь еще с одним чувством — чувством страха». «Что?» Она откинулась на спинку кресла. «Вы знаете, какие у меня к вам чувства, мистер Харлан. Я давно наблюдаю за вами. Вы шли к своей цели, не считаясь ни с чем. Вот я и подумала, что вы мне будете благодарны за такой подарочек». «О, черт возьми! О чем вы говорите?» Она встала и раздавила в пепельнице окурок. «У меня есть старая приятельница. У нее уже довольно плохое здоровье. Это она отказалась от денег. Когда-то она была моей учительницей. Я ее очень люблю, и мне приятно сознавать, что по каким-то причинам и я ей нравлюсь. И у этой женщины есть нотариальная лицензия. Сегодня я провела у нее около 2 часов после того, как вышли утренние газеты. Я рассказала ей обо всем, не забыв упомянуть и о вашем участии, и она подписала и нотариально заверила мое заявление. Она, правда, оговорила, что не знает содержания документа и что заверила только мою подпись. Документ был запечатан, и она отдала его адвокату, который спрятал его в сейф. Он вскроет этот документ только после ее смерти. Это может произойти через 3 месяца, через год, через 3 года. Я смотрел на нее, не в силах произнести ни слова. «Вы, мистер Харлан, виноваты в сокрытии 2 убийств и соучастии в 3-м». Я открыл рот, но не смог произнести ни звука. Она повернулась и направилась к выходу. Там остановилась и положила ладонь на ручку двери. Конечно, я могла просто заверить этот документ у нотариуса и оставить при себе, чтобы завтра его нашла полиция, но посчитала, что это будет непедагогично. При таких обстоятельствах вы даже не успеете воспользоваться своим богатством, поэтому не почувствуете, чего лишаетесь. А так вы не будете иметь покоя ни днем, ни ночью. И ваш характер в корне изменится, я уверена в этом. Я схватил ее за руку. «Нет, нет, вы не можете так поступить со мной». Она с улыбкой открыла дверь, осторожно высвободила руку и сказала: «Всего вам доброго, мистер Харлан. Вспоминайте хоть изредка о Джулии Кеннон». Она подняла руку в знак приветствия и направилась по коридору к лестнице. Прислонившись к косяку двери, я смотрел ей вслед, пока она не исчезла. Затем вернулся в комнату и закрыл за собой дверь. 3 месяца, год, 3 года. Я сел на кровать, потом повернулся и, увидев, что сижу на деньгах, отшвырнул их на пол. До самого конца я не буду знать, когда это произойдет. Просто они постучат когда-нибудь ко мне в дверь. Бежать? Но куда? Они все равно разыщут, если им это понадобится. Я хотел закурить сигарету, но руки мои так дрожали, что я бросил ее и тупо уставился на стену. Я не знаю, когда это случится. Стук в дверь. «Вы, мистер Харлан?» «Да, я». Неважно, где это будет, в зимнем Чикаго, под жарким солнцем Флориды или еще где-нибудь, вас действительно зовут Джон Галлагер Харлан, да, это я. Вы обвиняетесь в убийстве. Нет, нет, я никого не убивал, я только... Я вскочил. Документ находится в этом городе, самое главное — найти эту женщину, а остальное не так уж трудно сделать. Старая больная женщина с нотариальной лицензией. Сколько может быть старых больных нотариусов женского пола в этом городе с 1 000 000 населением? Я схватил справочник. Ага, вот они, нотариусы. Столбцы за столбцами. Иногда было указано только место работы. Страховые компании, адвокатские конторы, торговые агентства. Я дрожал, как осиновый лист. Безмолвно стоял я над колонками цифр и названий. Может, нанять частных детективов? Ведь денег у меня теперь много. Нанять всех частных сыщиков города, и они найдут ее до того, как... До чего? Конечно, до того, как она умрет. А зачем мне ее разыскивать? Чтобы убить? Если она откажется сказать, где находится нужный мне документ, а если я ее убью, меня тотчас же сцапают, значит, мне просто нужно узнать, кто ее адвокат, сколько же адвокатов в этом городе. Мои глаза снова забегали по справочнику. 1000 имен. Только не терять головы. Сперва найти ее, потом ее адвоката. С помощью сыщиков, потом найти подходящего человека, который согласится взломать сейф, и все будет хорошо. Я сел и снова взял сигарету. Проблема трудная, но выполнимая, во всяком случае, не труднее предыдущих. Неожиданно я вспомнил о Телланде. Он был мертв. Да и она уже, наверное, заснула навсегда. Для них рулетка перестала крутиться, они обрели покой, отдыхают. «А почему бы и нет? Если уж они уступили мне свое место за рулеткой...» «Нет-нет, не теряй головы, надо бороться. Только надо найти ее до этого адвоката. Но в первую очередь надо улизнуть отсюда. Место здесь очень ненадежное, ведь дежурный все-таки может опознать ее. Всякое случается. А может быть, он уже успел известить полицию? Нет, надо быстрее укладывать чемоданы и сматываться в такое местечко, где я смогу все спокойно обдумать. К таким вещам нельзя относиться легкомысленно, и надо торопиться, иначе можно потерять все». Конец книги.